Я встал сменить пластинку. А у тебя может и не быть той встречи, с которой начался ваш со Светланой разлад. Спасибо за музыку и чай, сказала гостья, увидев мою заминку. Я пойду. Ты, наверное, занят. Жду тебя в гости. Ты когда сможешь прийти? Друг сейчас должен прийти. Мы с ним к школе готовимся. Хочу, все-таки, в школу начать ходить. Ничего себе. Ну, ты, молодец. И ты, кстати, хорошо выглядишь. Тогда я тебя не очень разглядела. Она быстро натянула свои сапоги-чулки и накинула пальтецо и красную вязаную махеровую шапку. Ну, все, пока, сказала она, улыбаясь. Было приятно познакомиться. И мне. Раздался дверной звонок, и мы оба вздрогнули, словно нас вспугнули, застав на чем-то предосудительном. «Открыто!» — крикнул я. Зашел Громов. Он какое-то время ошарашенно смотрел на Светлану, потом изрек: «Какая Фимина!» И, закрыв глаза и привалившись к стене, дурашливо сполз по ней на пол. Он почему-то с девушками иногда вел себя вызывающе и дурашливо. «Комплексовал, наверное, не дури!» — сказал я. «Света уже уходит. Как я не вовремя!» — простонал он снизу. «Дорогу дай!» — сказал я. «А я перешагну!» сказала Светлана, смеясь. «И обязательно наступи на него», пробурчал я. Прихожая была такой тесной, что Громову даже не удалось вытянуть свои длинные ноги и перешагнуть их, согнутых в коленях, было проблематично. Я пнул его ногой и подал руку. Громов взял ладонь, подтянулся и встал. Светлана вышла. «Пока», сказала она. «До встречи». «Пока», сказал я. «До свидания», сказал Громов. Дверь закрылась. Я вздохнул и нахмурился. «И что это сейчас между нами произошло?» — спросил я предка. «А что ты чувствовал?» — заинтересованно произнес он. «А ты не знаешь?» — язвительно спросил я. «Хочу сравнить ощущения. Старый извращенец». Отнюдь обиделся он. «У меня нет чувств, кроме твоих. Да и те, приходят всего лишь как информация, а не как эмоции. Это, как титры в фильме для глухого. Играет тревожная музыка». «Да, ладно, извини. Я пошутил. Ерунда. Так и что?» Словно нас друг к другу потянуло, как магнитом. «Так и есть», — вздохнул предок. «Потом еще током друг друга бить будете. Но это гораздо позже. Как наэлектризуетесь? Ха-ха. Да, ну, неинтересно, стабюай. Ты все раскладываешь, как физик на уроке про электричество. Хе-хе, не переживай. Сколько человеку про электричество нарассказывай, все равно, когда его током шандарахнет, от испытывает массу эмоций». «Ты что, завис?» — спросил Громов. «Я отнес твои тетради в школу. Они готовы тебя снова включить в учебный процесс». Так Светлана Яковлевна сказала. «Но сначала они тебе тестирование устроят. Экспресс-опрос». Это завуч сказала. «Умные, блин. Пусть устраивают. На что отвечу, на то и отвечу. Остальное, в течение четверти выучу и сдам. А там и контрольная годовая. Она все покажет». «Ну, да. Война все покажет, как говорит мой папа. Слушай, Сережа, а твой папа же спортротой ТОВ командует?» «Ну, то ли утвердительно, то ли вопросительно», сказал Серега. «Мне профессор методу психического восстановления показал, на основе восточной медицины. Она сочетает в себе работу с точками и концентрацию внимания, рубит сознание похлеще наркоты». «Ты охренел?» Даже испугался Громов. «Если ты так ему скажешь, он сам тебя вырубит. Это слово «табу». Хотя... там многие спортсмены на спецпрепаратах сидят. Какую-нибудь другую формулировку придумай, если хочешь, чтобы он тебя выслушал. Да, мне, вообще-то, похер на его отношение к словам. Я предлагаю дело. Вот он результат. Я покрутился вокруг своей оси. Двухмесячный, между прочим, результат. Я уже сейчас отжимаюсь от пола 150 раз. А ты сколько? Сережа потупился. Я музыкант, мне нельзя мышцы напрягать. Лентяй ты по линии спорта. Или фобия у тебя на него, но неважно. У меня есть заключение, промежуточное, профессора, что это метода уникальная и, между прочим, секретная. По крайней мере, он ее такой хочет сделать, но пока у него это дело зависло. Нужно заключение комитетчиков, а эксперимент еще не закончен. Вот и расскажи ему про меня. Хе, он про тебя знает. Про тебя многие знают. И даже меня дяди без погон, но с очень серьезными лицами, расспрашивали про тебя. В его присутствии, кстати. Так что, для него новостью твое предложение не явится. Вот и хорошо, проговорил я и потер ладони. Давай грызть гранит науки. А ты выучил слова? Выучил, Сережа. И текст читал 5 раз. Переводил. Готов продемонстрировать. Главное, словарный запас, сказал Серый. Правила я тебе расскажу, ну и произношение, но я и сам в этом не силен. Уж извини, чем богаты, как говорится. У тебя, кстати, произношение очень приличное. Ты знаешь, у меня слух музыкальный. Ты даже лучше нашей англичанки говоришь, и Битлов поешь классно. Как ты умудрился за 2 недели? Ладно, если бы у тебя были аккорды, но ведь ты же их сам написал. Как так-то? Я тебе их нарисовал, а ты их расставил над переписанным тобой текстом. Это как? А это тоже концентрация по методике Коновалова, соврал я. Только ты не говори никому, а то и ее засекретит. Как это? Раскрыл глаза Серега. Садишься и концентрируешься на звуке. Я сначала все трезвучия запомнил, а потом начал их подбирать. Почти так оно и было, но было это много раньше, когда я еще плохо двигался и мне было скучно. У меня в памяти лежали битловские песни, и их можно было прокручивать сколько угодно раз. Были в памяти и тексты с аккордами. Предок немного играл на гитаре и даже пел для друзей. Правда, голос у него был слабый, как он говорил, и пел в последние годы по листикам с распечатанным текстом и аккордами. Память уже не выдавала нужную информацию, но она, как оказалось, там была, эта информация. Вот я ее и считывал, причем, как визуальную, так и аудиальную. Было даже и видео, но с ним было посложнее. Нужно было входить в транс, но в трансе я себя плохо контролировал, вернее, не контролировал никак. Сейчас 2 недели я приучал пальцы к струнам. Они хоть и пластиковые были, но подушечки пальцев страдали не по-детски. Я, кстати, сказал вашей англичанке, что ты подготовил для зачета английскую песню. Сыграй ее, а, ну, ты даешь. Мы уроками занимаемся, или где, уроками? Кивнул головой Громов, английским. У тебя исполнение не как у Джона Леннона. Очень мне нравится твой блюзовый вариант. Да, ну, какой это блюз? Поморщился я. Ну и орать же придется. Нет никого. На работе все, уверенно сообщил Громов. Логично. Согласился я и взял гитару. Этот вариант песни «Имиджин» я слямзил у одного американского домашнего исполнителя, выступавшего на каком-то конкурсе. Это видео имелось в памяти предка. Он и сам пел так эту легендарную песню. Такой она и лежала у меня в памяти. Гитару я сегодня уже брал в руки, поэтому сразу начал с перебора 2. Как классно, сказал Громов. Я бы так никогда не смог. Смог бы, если бы не был так к себе критичен. Чтобы петь, надо петь. Как и чтобы играть, надо играть. Ты же постоянно играешь на инструменте? Постоянно. Но петь не могу. У меня голос слабый и плохо строит. Перфекционист из тебя растет, Сережа. Что это за зверь такой? Перфекционист, простыми словами, это человек, который ставит перед собой крайне высокие и порой недостижимые стандарты. Если достичь их не удается, он может почувствовать разочарование или неудачу. Это качество характеризуется стремлением к идеалу, желанием достичь вершины в любой деятельности, быть безупречным во всем и идеально выполнить любую задачу без малейших ошибок и недочетов. Это есть такое, довольный услышанной формулировкой, сказал Громов. Нет в мире совершенства. Ты помнишь, кто это сказал? Помню. Это из «Маленького принца». Экзюпери не истина в последней инстанции. Разве сам мир не совершенен? Я с удивлением посмотрел на Громова. Хрена себе у тебя заявки на победу. Ты к такому стремишься результату? Да ты у нас, Громов, богоборец. Не люблю, когда меня называют по фамилии, буркнул Серега, нахмурившись. Извини, давай заниматься, а? Мы позанимались. Я добросовестно слушал Сережкины объяснения по алгебре, геометрии, физике. Потом сразу пересказывал, что понял. Так мы прозанимались до прихода мамы. Сережка ушел, а я продолжил заниматься. Сейчас с запоминанием стало намного проще. На слух я запоминал буквально все, когда во время прослушивания впадал в транс. Тут главным было продолжать контролировать себя, и это, при внешнем аудиовоздействии, удавалось. Когда я читал из книги, запоминалось намного хуже. В общем-то, так же, как и прежде, до попадания в кому. Поэтому я продолжал записывать, как я читаю темы из учебника. Это давалось, когда я читал из книги, запоминалось намного хуже. В общем-то, так же, как и прежде, до попадания в кому. Поэтому я продолжал записывать, как я читаю темы из учебника. Это давало 2 эффекта, кроме обучающего. Первый, я тренировал дикцию. Второй, я контролировал ошибки в дикции при прослушивании. Кстати, мне и до комы легче было запоминать аудиозапись. Громов сказал, что я аудиал. Я не стал его убеждать в обратном. Ведь тогда мне нужно было бы признаться, что текст я научился запоминать фотографически. Даже не запоминать, а просто переносить его в свою память, как картинку. Но это было неудобно. Доставай потом, считывай. Из памяти должно всплывать решение. А как оно всплывет, если там картинка, а не информация? Почему так стало получаться? Дело в том, что, как мне объяснил мой внутренний голос, у меня теперь работало две памяти, его и моя. Все, что было в его памяти, перекочевало в мой мозг, но и осталось в ментальной оболочке. Новая информация тоже дублировалась, только в обратном порядке. Как сказал предок, два процессора лучше, чем один. Тем более, что его память работала все-таки быстрее. Он называл ее оперативной, но я смутно понимал, что это такое. Один HTTPS my mail.ru mail www 60 video 32 362 html. 2 HTTPS в kvidia.ru video 63,758,929 456,288,771. Глава 16. Люба пришла через 3 дня вместе с Иркой. Та была сольно недовольна своим статусом и, несмотря на протесты подруги, тут же в дверях развернулась и позорно сбежала. «И все равно спасибо!» — крикнул я ей вслед и прикрыл дверь перед носом у Любы. «И я тогда пойду!» — прошептала она, не поднимая глаза. «А вот тебя я никуда не отпущу!» — решительно сказал я. «Помнишь, мы с тобой танцевали под песню Beatles Penny Lane? Там еще конец оборван был, и мы ее крутили и крутили!» «Помню!» — прошептала она. «Так вот, я специально для тебя аж целый концерт скатал», — соврал я. «Он из ГТ, Пипперес Ланелы Хиартс Луббанд называется», — проговорил я, произнеся название на чистом английском. «Правда?» — Люба подняла на меня глаза и широко раскрыла их. Глаза у нее были миндалевидные и карего цвета, а на кончике носа была смешная маленькая впадина, разделяющая нос на две половинки. Я всегда пялился на нее, а Люба смущалась. «Вот и сейчас, снова ты на мой нос смотришь», — возмутилась она и прикрыла лицо руками. «Не только на нос, я и на глаза смотрю. Уже стал забывать, какие у тебя замечательные глаза. В прихожей всегда было темно, если не включать лампочку, и я ее включил, дотянувшись до выключателя. При этом мне пришлось тянуться через гостью, а прихожая у нас была узкая, как уже говорилось. Случайно получилось, что наши тела соприкоснулись. Она была в весеннем пальто, а я в футболке и спортивном костюме с мастеркой на замке молнии. И вот тут я почувствовал, как между нами проскочила искра. «Ой!» — вскрикнула Люба. «Ой!» — вскрикнул я, и меня отбросило к вешалке с висевшими на ней вещами. «Ни хрена себе, молния!» — подумал я. «Это статическое электричество», — разъяснил внутренний голос. «По физике проходили, помнишь, это статическое электричество», — повторил я чужую версию. Люба смотрела на меня испуганно. «Может, я все-таки пойду?» – неуверенно сказала она. «Теперь тебе обязательно надо присмотреть за мной», – очень серьезно сказал я. «Почему? Ну, мало ли, что со мной может случиться? Я же после комы». «Ой, да ладно», – улыбнулась она. «Вон ты какой крепкий». Она подняла руки и коснулась меня ладонями. Я оттолкнулся головой от вещей и качнулся вперед, налегая на них грудью. В голове у меня помутнилось, словно перед впадением в транс, и я увидел приближающиеся и закрывающиеся глаза девушки. Ее ладони сдержали мое падение на нее, да и сам я, выставив свои руки вперед, оперся своими ладонями на стенку. Я поцеловал ее первый раз в жизни, первый раз в двух жизнях. Ее губы были сладкими и свежими, как земляника. Мои глаза тоже пытались закрыться, но я приказал им смотреть на это лицо. Голова кружилась, как на карусели, дыхания не хватало. Но я восстановил его и продолжил осыпать ее лицо поцелуями. «Что мы делаем?» – прошептала она. «Целуемся?» – прошептал я. «Хоть свет выключи!» – прошептала она. Я снова погасил свет, и мы продолжили целоваться, все больше и больше набираясь опыта. Потом я расстегнул ее пальто, и все продолжилось в более близком формате и с массой иных тактильных ощущений. Однако голова моя вдруг прояснилась. «Не дури», — сказал внутренний голос, — «так ты ее сейчас на кровать перенесешь». «Пошел вон», — сказал я гневно, — «не мешай, тихо, тихо, не дури, это гормоны, Миша, оставь на потом, нельзя все вдруг и сразу». Я понял, что он прав и слегка сбавил пыл страсти. Люба и, вправду, почти висела на моих руках и находилась в почти бессознательном состоянии. Я же, остуженный предком, стал сбавлять обороты, и через некоторое время девушка очнулась. Но я не остановился, а, убедившись, что она снова стоит на ногах, стал нежно поглаживать ее по голове и по спине. Пальто к тому времени уже валялось на полу. «Ах, как хорошо, что ты остановился!» Наконец прошептала она. «Я не понимала, что со мной происходит. Это было такое-такое. Ах!» Она оттолкнула меня от себя, но потянулась за мной, и мы перевалились на сторону вешалки, и теперь она была наверху, а я держался на ногах и на своем затылке. Теперь она целовала меня, но уже не в таком беспамятстве, как прежде. Потом поцелуи перешли в игры. Мы, наконец-то, присытились друг другом. «Да, — думал я, — а могло бы все кончиться совсем по-другому?» «Конечно, могло», — подтвердил внутренний голос. «А потом бы вы не смогли смотреть друг на друга, а она бы залетела. И куда бы ты бежал?» «Да ладно тебе», — вздохнул я. «А так, у вас, гладишь, что-то и получится. Или дружба, или любовь». Спорить я не стал. И мне, и Любе было весело, и мы продолжали резвиться, но уже вполне разумно. «Уж я-то точно. Да, ты такая вкусная», — сказал я. «А ты стал такой крепкий, и словно взрослый. У тебя взгляд стал серьезнее. Я его как увидела сквозь стекло, он словно проник в меня. Мне аж дурно стало. Хм, подумал я. И у меня было такое ощущение, словно она приблизилась или сфокусировалась. Я, какие-то мгновения, только ее одну видел. Похудел сильно. Весь жир стек с меня, я хихикнул. Теперь по мне анатомию можно изучать. Анатомия в 10 классе будет в биологии. А вы уже ее изучили с мальчишками. Да, а что там ее изучать? А меня вон медицинская энциклопедия есть. В ней и анатомический атлас есть. И еще много чего. Начитанный, значит, она угрожающе ко мне придвинулась, прищурив свои кошачьи глаза. Но, коснувшись меня пальцами, отпрянула. «Жаль, что мы еще не взрослые», — сказала она задумчиво. «А ведь чуть было не было. Да, ты ведь нас, Мишка, спас. Ты точно стал взрослым, а я совсем голову потеряла. Почему-то я считала тебя еще маленьким, а ты вдруг стал взрослее меня. Это тебя так кома изменила? Врачи говорят, что очень трудно после нее восстановиться. Почти невозможно. Ты сделал больше, чем невозможное, Мишка. Я тебе таким больше нравлюсь?» — спросил я, вскидывая в удивлении брови. «Даже не знаю», — сказала она, удивив меня еще больше. «Ты извини, но я в себе ничего не могу понять в последнее время». Она посмотрела мне в глаза. Мы стояли у той же балконной двери, возле которой стояли со Светланой. «Мы ведь с тобой просто дружили, и я долго ковырялась в себе, ища какие-то чувства к тебе. Извини, но их не было до твоей больницы. Потом во мне что-то вспыхнуло. Я вдруг испугалась, что потеряю тебя. У меня ведь кроме мамы и тебя, как оказалось, никого нет, даже подружек. Я ведь, как переехала, так появился ты, и ходили мы везде только с тобой, и не нужны мне были подружки. Ты стал моей подружкой, Мишка. С тобой было так легко, а ты исчез, и оказалось, что ты мне нужен. Странно, да?» Я пожал плечами, не зная, что ответить, и не понимая, где тут странность. Мне она тоже была нужна, даже не как девушка, а как друг. Так я к ней и относился. Она могла удивительно долго молчать и слушать мои рассказы о прочитанных книгах и про школьные дела. Она тоже достаточно много, для девочки, читала, и я слушал ее изложения. Но она больше увлекалась природой и перечитала всего моего Виталия Бианки в 4 томах. Мной эти 4 книги были прочитаны от начала и до конца много-много раз, и нам было, что обсудить. Очень ей понравилась Жорж Санд. У нас было собрание ее произведений из 9 томов. Меня они не впечатляли, а Любашу очень. Но мама была сильно против того, что я отдал кому-то читать первый том без ее разрешения. Люба на моем прошлогоднем дне рождения удивилась нашей библиотеке и попросила почитать первый том. Я дал. Потом получил от мамы взбучку. Однако то, что Люба вернула книгу в том же виде, как и брала, маму впечатлило, и она разрешила ей давать и все остальные книги. Вот их Люба мне и пересказывала последний год. Если я ее спрашивал, заметьте, поле наших поцелуев, превратившихся, практически, в легкую игру, я накормил гостью супом. Оказалось, что она не обедала после занятий, и напоил чаем с самодельными сухариками, приготовленными мамой в духовке. Мы прослушали всего сержанта Пеппера, которого Валерка мне так и не дал переписать, но он ее сильно не впечатлил. А вот Пенни Лейн мы прослушали целых 3 раза и даже потанцевали под нее, продолжая иногда целоваться. Все-таки я был благодарен предку, что он меня сдержал тогда и сдерживал мои гормональные всплески сейчас. Иначе наше сближение телами в танцах и обнимашках не было бы таким, платоническим. Потом Любаша вывела меня на улицу. Я уже мог передвигаться на приличные расстояния, а вдоль нашего дома, мимо школы и мимо 17-го были проложены ровные асфальтовые тротуары. И мы гуляли вдоль домов туда и обратно, пока нам навстречу не стали попадаться наши одноклассники. Первая из гастронома вышла Макина. Она жила в том же доме, что и гастроном. Она вскинула удивленно брови и, бросив мне привет, прошла мимо. Любу она не знала, так как перешла в нашу школу в 8-м классе. На обратном пути у почты мы встретили Юрку Алексеева. Тот, как обычно, изобразил на лице что-то непонятно ужимистое. Он вообще повадками был немного похож на младших братьев по разуму, и за это его постоянно дразнили. Но не я. Мы дружили с Андреем Ересовым, а он с Алексеевым, и поэтому срабатывала формула «друг моего друга мне друг». Однако тут Юрка повел себя практически неадекватно. Изображая из себя мартышку и тыча в нас пальцем, он шел оборачиваясь, а мы решили подождать, пока он скроется за углом дома. «Я пойду, трудно тут гулять, лучше ты приезжай к нам, дай мне номер телефона», — попросил я. «Я буду звонить, и мы будем встречаться где-нибудь в сквере». Она продиктовала номер. «Запомнишь? Однозначно. Повтори». «Я повторил. Я не смогу тебя проводить. Потом проводишь». Мы пожали руки, и она пошла вверх к остановке. У меня пока оставалась проблема с легкими, для их восстановления не хватало аэробных нагрузок. «Твоя девушка?» – спросил знакомый голос студентки-практикантки. «Ха, это была, действительно, она. Сложно сказать», – пожал плечами я. «До сегодняшнего дня были просто друзьями. Что-то изменилось?» – спросила она. «Похоже, что да», – снова пожал плечами я. «Хм, тогда я, пожалуй, тоже пойду. Будем считать, что наши исследования завершились». «Уверена?» – спросил я, понимая вторым умом, что сразу соглашаться на разрыв отношений никак нельзя. Это могло обидеть девушку. «Мне было хорошо с тобой». Мой второй голос подсказал мне именно такую формулу было. «Умный он, зараза, опытный в общении с противоположным полом. Было», – попробовала она словно на вкус это слово. «Не печалься, что-то уходит, а что-то приходит. Да, нам было весело, но мы еще встретимся, наверное. Скоро профессор приедет». Я посмотрел ей в глаза, чуть-чуть улыбнулся, пряча за улыбкой свою неловкость. «Ничего», — сказала она, — «все так и должно было закончиться. Ты молодец. Пока». Она тоже, как и Любаша до этого, пожала мне руку и зашагала вверх к остановке. «Люба и Любаша, хе, ведь надо же, как тебе свезло», — восхитился внутренний голос. «Минус одна, это хорошо, но как ты с оставшимися будешь выкручиваться, как бы они ни повстречались? Любаша сюда больше не придет, однозначно. Что ты заладил, как Жириновский?» «Однозначно, однозначно, кто такой Жириновский?» «Был такой, неоднозначный политик, в нашей истории России, славился эпатажным поведением, спорными высказываниями и пророческими предсказаниями будущего мира. Думаешь, у нас будет другая история?» – удивился я. «Пока все идет так, как шло у нас. СССР загнивает, в отличие от капитализма, на самом деле, а никто не чешется. Вон, тянут трубы для газопровода в Европу. На 50 лет заключаю договоры о поставках газа. И тем самым помогаем капитализму выйти из кризиса. Да и просто, как мы можем сближаться с капитализмом? А мировая революция? Реваншисты в Европе проснутся, несмотря на наши благие помыслы. Как раз через 50 лет и проснутся. Мы их поддержим в кризисе, а они подготовятся к очередной войне». «Снова ты разошелся, предок», — хмыкнул я. «Да, это я про то, что пока история движется без изменений, надо радио слушать. Ты бы включал его на ночь, я все равно бодрствую». «Слушай, а как ты не спишь? И нормально, не устаешь? У меня же нечему уставать. Это у тебя, чтобы клетки мозга работали, нужно их подпитывать, а для этого качать кровь с питательными веществами, а чтобы качать кровь, нужно, чтобы работали мышцы, а это трата энергии, а значит, силы. Мне энергия не нужна, потому, что я сам энергия, вернее, то, где я нахожусь, энергия, атомная батарейка. Как она работает, я не знаю, но энергии тут хватает. Разница еще, мне думается, в том, что я, единая информационная субстанция, а твой мозг, разрозненные накопители, соединенные в сеть. Для обработки данных мозгу требуется больше времени и энергии. У меня затраты энергии минимальны, а скорость обработки информации на несколько порядков выше. Повезло мне, вздохнул я. Я ведь погиб бы без тебя. Или остался бы дураком, истекающим жидкостями. Брррр. Как вспомню, так сразу вера в то, что человек, это звучит гордо. Не продолжай, перетерли мы эту тему. Забудь и будь осторожен, чтобы не повторить. Завтра ведь мне в школу, не пойду с палкой. Мальчишки задразнит, девчонки зажалеют и тоже задразнит. Ты же, вроде, перерос стыд, что естественно, то не безобразно, помнишь. Тебе сейчас по голове получать ой как нежелательно, а с палкой к тебе никто не полезет. И видно, что тебя трогать позорно и получить можно. Там Макаров, наверное, ждет тебя. По голове он тебя бить точно не будет, а вот унизить, скорее всего, попытается. Будь готов, всегда готов. Однако, слова предка о том, что все идет так, как шло у нас, меня не успокоило. На самом деле та музыка, что играл Женька Дрихлов, и те песни, которые он пел, выпадали из той истории. Они там были, но были написаны не Дрихловым и совсем не в это время, а гораздо позже. Значит, твой Дрихлов, Миша, как-то получил эти знания. То ли он гений, то ли все гораздо интереснее. Боюсь даже предположить худшее. Ведь если он исчез в интернате, значит и он работает, как говорят контрразведчики, под контролем КГБ. А это значит, что и тебе, Мишка, грозит такая опасность. Ведь сказал же Громов, что с ним имели беседу дяди со строгими лицами без погон, и разговор касался тебя. Поэтому, будь осторожен в первую очередь в высказываниях. У тебя теперь словарный запас взрослого, многоопытного, специфически образованного человека. Только по нему спецслужбы определяют сферу деятельности на раз-два. Так, что мое, будь готов, это не шутливый призыв, а предостережение. Глава 17. Школа встретила меня шумно и безразлично к моей палке, сделанной папой из купроникелевой трубки с эбонитовым набалдашником. Отец не любил упрощать, и поэтому трость получилась регулируемой по длине. Внизу в трубку была вварена гайка, а в нее вворачивался штырь с резиновым концевиком, чтобы палка не сильно стучала об пол. Отец у меня был еще тем выдумщиком. «Привет, инвалид, нога болит», – поздоровался Валерка Гребенников. «Как голова?» «Моя голова нормально, а твоя, а моя-то при чем?» – удивился он. «Не проломили?» «А, нет, не хожу я на балку. У ДК Ленина теперь сходняк с дисками. Мы тут с Вовкой Лутченко скооперировались и вместе ездим». «Лутченко, это который у нас в клубе?» «У вас, ага. Он, как оказалось, какой-то боевой техникой владеет. Мы с ним на балке встретились. Он тоже пластами фарцует, а он на Борисенко живет. Вот мы и пересекаемся по воскресеньям». Валерка, как всегда, постоянно двигался. Его и в драке сложно было поймать на месте. В нем была природная звериная подвижность, как у бурундука. Хотя, какой бурундук, нафиг, зверь, ха-ха, грызун, крыса. Представив Валерку в образе бурундука с мордой в полоску, я похихикал. «Так и будешь с палкой ходить?» – засмеют. «А палка на что?» – спросил я. «Очень удобный инструмент». Я крутанул трость восьмеркой, как нунчаку. «Ух, ты!» – удивился Грек. «Надо себе такую заиметь. Где взял?» «Где взял?» «Там уже нет», – сказал я и пошел в класс. Встречные знакомые здоровались, другие просто глазели на меня да на палку. У кабинета английского толклись одноклассники. Мальчики отдельно от девочек. Гендерные группы были также разделены на мелкие, по 2-3 человека, подгруппы. Мальчишки все встретили меня радостными приветствиями и беззлобными шутками-прибаутками, девчонки возгласами. «О, шелест ударенный головой явился, не запылился, Фролова, как дела в дурдоме, Макина?» Я пропустил подколки мимо себя. Ларионова с Гордеевой о чем-то зашептались, едва не стукаясь головами и прыская в ладошки. Они были так похожи на двух белок, прижимавших что-то к мордочкам, что я им улыбнулся. Они на мгновение остановились, потом снова захихикали и снова стали шептаться. «Ну, белки и белки, грызущие орешки». Англичанка, появившись, меня в кругу парней, поначалу, не заметила и только на входе в лаз, увидев, поприветствовала. «О, шелест, Вилцемихов из Йоурхелдх, Михелдх из Сосо, Хвивер, и Амриады то от Тинцлассис, и сиет хат Йоуведони Веллин Инглиш, и хат Лот оф Тиме, Йоу Сурприсиме, и Эм Сурприсинг Мысилв. Ну-ну, проходи, проходи, с тебя и начнем. Можешь, даже, не садиться». Я поставил спортивную сумку с учебниками и тетрадями на пол возле парты и вернулся к доске. Людмила Федоровна допрашивала меня, как Понтий Пилат и Иешуа, в незабвенном романе. И даже не по тексту топика про грядущий день рождения Владимира Ильича Ленина, а рядом. «Ну, что ж, удивил, так удивил. Прямо и не знаю, что тебе ставить. Выше пятерок отметок у нас нет, кроме 5 с плюсом», — но плюс в зачет не идет. Пятерка тебе, Шелест. Класс взвыл от восторга и бесновался бы долго, если б не голос англичанки. Следующим к доске пойдет. Про Ленина английским языком рассказывать никому не хотелось. «Ну, ты даешь, Мишка», — произнес шепотом Костик, но в классе вдруг перед этим наступила гробовая тишина и шепот прозвучал, как колокольный набат. «Вот и ты сейчас, швед, нам тоже выдашь. Продолжи с того места, на котором остановился твой сосед». Костик, на удивление бойко, оттарабанил три абзаца текста, и англичанка, не задав ему ни одного вопроса, поставила отлично. «Веревочников, продолжай с места, ты тоже молодец», — сказал я шведу. «Да, я-то ладно, головой не бился. А ты-то как, еще хочешь к доске?» — спросила шведа англичанка. «Я готов, Людмила Федоровна», — бодрым тоном отозвался швед. «Ох и выпросишь ты у меня, швед. Продолжай, Саша». Саша мямлил кое-как, а мы с Костиком под его бормотание расписали партийку морского боя. Вторым уроком была алгебра, но математичка отсутствовала третий месяц. Ее, как сказали, замещала учитель по математике средних классов, но и она вторую неделю сидела дома на больничном. Мы толклись в рекреации, ребята приставали с расспросами, когда вдруг появились завуч и директор. «Шелест, Миша, ну-ка, пошли-ка», сказала строго Светлана Яковлевна, поманив меня рукой. «Ступай в учительскую». Я, прихватив сумку, двинулся вперед. «А у вас свободный урок, ура-ра!» — заорала толпа. «Ну-ка, тихо», — рявкнула директор, на цыпочках вон из школы. Класс сначала пошел медленно, а потом, дойдя до конца рекреации, все-таки ломанулся вниз по лестнице, а у входной двери устроил давку. Это было слышно по сдавленным возгласам и буханью створок. «Вот дикари», — со вздохом произнесла Светлана Яковлевна. Эти слова я уже едва раз слышал. В учительской меня ждала наш классный руководитель Надежда Петровна Рогиня. Почему-то она учеников мужского пола не любила и не стеснялась это демонстрировать. Всегда у нее на лице была снисходительно брезгливая гримаса, когда ей приходилось с кем-то из мальчиков вести беседу. Однако сейчас она встретила меня масляно-медовой улыбкой. «Здравствуй, Миша», — сказала она. «Сегодня Людмила Федоровна восхищалась тобой. Подтянул язык, как твое здоровье». «Что такое? Подтянул язык?» — подумалось мне. «Так себе», — пожал плечами я. «Врачи говорят, еще полгода минимум восстанавливаться». Мне не хотелось распинаться, особенно перед ней. Она не любила нас, мы не любили ее. Все шло по согласию сторон. Какие-то классы ходили в походы с ночевкой. Мы сосали лапу. То ли класс был такой недружный, то ли в консерватории нужно было что-то править. Тут вот, Миша, какое дело. Людмила Давыдовна принципиально не хочет идти работать в нашу школу из-за тебя. О, как, удивился я мысленно, но вслух ничего не сказал, а только напрягся. Замолчала и она, словно чего-то ждала. Через минуту она спросила: «Ты мне ничего не хочешь сказать?» «В смысле?» «Не понял я. Что я должен сказать?» «Ну, извиниться, например. Ты же виноват». Она не спросила, а обвинила. Я медленно обалдевал. «Не понял. Я виноват. В чем?» «Ну, из-за тебя Людмила Давыдовна споткнулась и упала. Об твою ногу споткнулась, которую ты выставил специально». Завис я. «Людмила Давыдовна сказала тебе пропустить ее, ты отшагнул в сторону, а когда она шагнула вперед, ты подставил ей подножку. Вот Людмила Давыдовна и упала, а ты потом, испугавшись, что она разобьется, перехватил ее, и сам упал и ударился. Ты сам во всем виноват, Миша». У меня не было слов, потому что дыхание куда-то пропало, я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Наверное, я изменился внешне, потому что у учительницы вдруг расширились глаза, и она заверещала, как неудачно зарезанный поросенок. В учительскую ворвались завуч с директором, а я чуть не потерял сознание от асфиксии. Но, увидев их, я от неожиданности подпрыгнул, и легкие втянули воздух. «Что случилось?» — крикнула Светлана Яковлевна. «Врача?» — спросила завуч. «Мне волокордину», — попросила моя собеседница и осела на стул. Я тоже отошел к стенке и присел на другой стул, тяжело переводя дух. Похоже, что мое дыхание остановилось гораздо раньше, чем я заметил. «Этого еще не хватало», — подумал я. «Что здесь произошло?» — спросила директор. «Я чуть снова не умер», — сказал я, чтобы опередить Рогиню. «Мало ли что она скажет. У меня дыхание пропало после того, что я услышал». «А что ты услышал?» — заботливо спросила директор. «То, что я чуть не убил любимую учительницу, подставив ей подножку. «А-а, разве это было не так?» – спросила директор. «Это вы меня спрашиваете? Меня, который стоял прямо перед вами, когда меня пыталась толкнуть и ударить указкой Людмила Давыдовна? Ты что-то путаешь, Миша. Людмила Давыдовна не хотела тебя толкать и бить. Просто так получилось». Она отвела свой взгляд. «Просто идет следствие. Ты получил тяжкие повреждения и ущерб здоровью, чреватый инвалидностью. А за это кто-то должен отвечать. У нас такое, такой закон. И вы решили вину взвалить на меня, что я подставил ей подножку. Вы с ума сошли? Да как ты смеешь?» Взъярилась Рогиня, но Светлана Яковлевна махнула на нее рукой. «Он вправе задать такой вопрос», сказала со вздохом директор. «Я такого на себя наговаривать не буду», упрямо сказал я. «Все видели, что было и как, в конце концов. Указка сломалась об пол, и Людмила Давыдовна едва не пропорола меня ее обломком. Быть бы мне тогда не только с проломленной башкой, но и наколотым, как бабочка на спичку. Как жук навозный, а не бабочка», крикнула Рогиня. «Это, извиняюсь, что с товарищем?» Спросил я директора. «Не вызвать ли нам скорую психиатрическую помощь? Это тебе. Молчать!» Крикнула директриса. «Выйдите вон, Надежда Петровна. Ничего вам поручить нельзя. Вечно вы со своими фобиями». Рогиня, что-то бормоча, вышла из учительской, гневно хлопнув дверью. «Ей нельзя работать с детьми», сказал я. «Однако, я не понял насчет следствия. Меня никто не допрашивал. Так, ты же немного не в себе был. А тут, вроде, неожиданно для всех, пришел в себя. А-а, пока я был не в себе, вы навешали всех чертей на меня, а теперь опасаетесь обратной реакции?» Я криво усмехнулся. Директор сидела понурившись. «Дела, а-а, пациент, несмотря на лечение, случайно выжил, а его уже и закопали. Вот так незадача. А как все было продумано. Шелест остается не только дураком на всю оставшуюся короткую жизнь, но еще и убийцей. И вообще, я сам прыгнул прямо головой в угол стола. Я еще и самоубийца». Завуч потихоньку выскользнула из учительской. «Сейчас прозвенит звонок», сказала Светлана Яковлевна. «Пошли в директорскую, там договорим». Она решительно встала и вышла из кабинета, не взглянув на меня. Я тоже вышел. У окна напротив учительской стояла завуч и смотрела на улицу. Я шел вслед за директрисой, словно, даже не в тумане, а в крахмальном киселе. И не видно ничего, и не слышно ничего, и не идется ни хрена. В голове шумело. «Они так тебя быстро снова в кому вгонят», сказал внутренний голос. «Ты это, давай прекращай так реагировать. Женщин, знаешь, почему мужчины ограничивали в правах? Почему?» Продираясь сквозь тошноту, спросил я. «Да потому, что они по своей натуре коварные и имеют более изворотливый и сложный ум. С ними нет возможности бороться мирным путем. Мозг мужчины не может с ними тягаться. От них всегда надо ждать удара. Причем, именно в тот момент, когда ты расслаблен и чувствуешь себя героем. Ты же чувствовал себя героем, как же, етить-колотить, спас учительницу. Герой, так ведь было, так», вздохнул я. «Кстати, ты мне напомнил. А вы знаете, Светлана Яковлевна, что во всех школах меня считают чуть ли не героем?» Спросил я сразу, как вошел в директорскую. «Секретаря не было. С чего ты взял?» «А с того, что ко мне приходили ребята из секции, а они в других школах учатся, и говорили, что я молодец, что спас учительницу. Представляете, все говорят одно, а вы говорите другое. Ни один следователь вам не поверит. Если ты скажешь, поверит», прошептала директриса. «Зря вы так, Светлана Яковлевна. Я был о вас лучшего мнения. Что ты себе позволяешь, Шелест? А вы что себе позволяете, Светлана Яковлевна? Вы ведь вовлекаете меня, вашего ученика, в свой преступный сговор». Директор поморщилась, словно съела что-то мерзкое. «Я предлагаю забыть этот инцидент», предложил я. «А вам советую пересмотреть свои показания, чтобы не выглядеть, неприглядно. Я могла ошибаться, могла. И я обещаю, что ничего не скажу родителям, потому, что если они узнают, что вы меня совращали с пути истинного, тут такое начнется. Я ведь еще несовершеннолетний, и моими представителями являются они, а они за честь своего сына пойдут до конца». Светлана Яковлевна отмахнулась. «Не надо меня пугать, Шелест. Да, боже упаси, только лишь констатация фактов». Директор подняла на меня глаза. «Ты точно в больнице лежал, а не на факультете юриспруденции повышал квалификацию? Пластину титановую показать?» – спросил я. Светлана Яковлевна вздохнула. «Понимаешь, Миша, когда мы узнали о твоем состоянии, то сильно перепугались из-за тебя, из-за Людмилу Давыдовну, из-за, чего скрывать, репутацию школы. Кому-то пришла такая мысль. Тебе уже, вроде как, все равно, а Людмилу Давыдовну в тюрьму. Жалко ее стало. Да, с чего вы взяли, что ее нужно в тюрьму? В чем ее вина? Она тебя потащила за собой, схватив левой рукой. Ничего подобного, покрутил головой я. Это я ее схватил за левую руку сначала своей правой, а потом и левой рукой. Это я пытался ее задержать и накрутил ее на себя. Есть такой прием в борьбе, называется подножка с падением. Директриса насторожилась от слова «подножка», а я быстро поправил себя. Но это не та подножка, от которой она упала, а та, которая ее спасла. Могу продемонстрировать на следственном эксперименте. Светлана Яковлевна снова подозрительно посмотрела на меня. Ты точно не готовился? Да, я вообще не думал, что такая калаверть тут закрутилась. Вот вы накрутили. Куда тут мне с моим самбо? У нас запрос из милиции обеспечить твой допрос. Когда ты появишься в школе, ты когда будешь готов, прям-таки допрос, а не опрос, снова проявил я свою осведомленность, основанную на знаниях предка. Допрос, допрос, покивала головой директриса. Уголовное дело возбуждено по факту нанесения тяжких телесных повреждений с отягощающими последствиями. А кто виновный, в смысле обвиняемый, пока не установленное лицо, ведь, теоретически, и я могла тебя толкнуть. Ты ведь не мог тогда свое веское слово сказать, как сейчас. Там всего-то оставалось дело в суд отправить. Тебя-то из комы вывели по просьбе следователя. А ты из комы вышел и волшебным образом ожил, как принц из сказки. Врачи говорят, что только в сказках так и бывает. В жизни все намного прозаичнее и грустнее с коматозниками. Я знаю, извините, что не оправдал вашего доверия, Светлана Яковлевна. Она вдруг заплакала, и плакала довольно долго. Практически, навзрыд, но я не успокаивал ее, у каждого своя чаша, я не был жесток, просто, с какого хера они меня записали в сукиного сына, и еще сейчас устроили, не-е-е, сами кашу заварили, пусть сами и хлебают, сообщите следователю, пусть приходит, но сначала пусть уведомляют родителей, допрос возможен при представителях школы, не-не-не, я покачал указательным пальцем, сразу предупреждаю, что буду общаться со следователем только в присутствии отца или матери. Честно говоря, у меня есть основания не доверять следователю, который не удосужился опросить других свидетелей события, учеников. Директор потупилась и промолвила: «Да, ты вправе не доверять никому». Потом она подняла подбородок от пола и сказала уверенным тоном: «Все, договорились. Я тебя услышала и больше не задерживаю». «Ну, да, а мне показалось, что это я директор, ха-ха, как она меня». Face up table. На некоторое время я забыл, что ученик – существо в школе бесправное. И только выйдя из кабинета директора, я вдруг понял, какую ошибку совершил, так общаясь с ней. Ведь если кто-то разговаривал с Громовым, расспрашивая обо мне, то этот кто-то наверняка разговаривал с директором, или будет разговаривать, а она обязательно вспомнит про мое. У меня есть основания не доверять следователю. Кто из детей так разговаривает? Как ни странно, мой внутренний голос молчал и не подливал масла в огонь разгорающейся во мне тревоги. Наверное, тоже раздумывал над ситуацией. Глава 18. Остальные предметы прошли без эксцессов и без особого ажиотажа. На переменах на меня приходили смотреть, как на слона в зоопарке, который время от времени посещал наш дальний город и привозил экзотических животных и зверей в клетках. Зрелище было убогое и жалостное, и я после одного посещения в зоопарк не ходил, как родители меня не зазывали. Перед моими глазами сразу возникал слон с облупленной от мороза, видимо, кожей, грустные львы и львицы в клетках, и я начинал плакать. Это когда я был еще маленький. Потом я просто категорически говорил «нет». Вот и я до конца дня исполнял роль слона, важно вышагивающего по школе с палкой и сумкой. Приходили старшие ребята из нашего двора с обещанием набить харю любому, кто посягнет. Хе-хе. Но никто ко мне не приставал. С последнего урока, которым была физкультура, меня отпустили, но я все-таки переоделся и вышел со всеми на бывшую нашу свалку, превратившуюся в футбольный стадион, который из-за плохого дренажа постепенно превращался в водоем для выведения лягушек. Играть в полноценный футбол на нем было уже проблематично, а вот бросать гранаты, мячи и сдавать другие нормы кто, можно, что ученики и делали, а я немного побегал, активно прокачивая зазбывшие в учительской легкие, и 3 раза выполнил комплекс китайской гимнастики из 108 форм. Не для того, чтобы как-то выделиться, а для здоровья. Мне очень нужна была прокачка легких, причем в медленной, релаксационно-медитационной манере. Дома их делать категорически не получалось. Меня вел, естественно, внутренний голос и его память. Комплекс я делал еще в больничном коридоре, когда разрешили выходить из палаты, а потому движения получались слитные, а погружение в дзен глубоким. Таким глубоким, что обращение к себе по имени до моего сознания дошло только на 3-й или 4-й окрик физрука. Сфокусировав взгляд, но не останавливая процесс перекачки энергии, я показал глазами, что слышу его. «Что за гимнастика?» – спросил он. «Похоже на китайское ушу. Нам китайцы показывали, когда я в институте физкультуры учился. Это еще до событий на Даманском было. Потом те китайцы исчезли и наши занятия прекратились. А мне нравилось. Правда, их мистику про внутреннюю энергию я отвергал. Какая там энергия? А вот концентрация внимания и силы — это, согласен. А ты, я, смотрю, совсем отключился. Да, это тебя в клинике научили? Да, это я так тело восстанавливал. С помощью концентрации внимания. Извините, мне нужно закончить комплекс. Это очень важно, не прерывать его, иначе, все, что сделал, зря. И может даже навредить». Физрук хмыкнул, но отошел в сторону. «На самом деле, я вроде как придумал этот комплекс сам. Разучивая его по частям, я, естественно, привлек внимание профессора. Однако эти куски были так похожи на обычные разминочные упражнения, что профессор сильно удивился, когда я собрал их вместе. Он потом, естественно, зарисовал их и, назвав реабилитационной гимнастикой Коновалова, включил в научный труд, но мне было совершенно пофиг, и даже наоборот. Снова включившись ментально в движение тела, я довел комплекс до финала и, очнувшись, сделав несколько полных вдохов и выдохов, и закончив медитацию, подошел к продолжавшему наблюдать за мной физруку. «А ведь ты и правда находился в трансе», — задумчиво произнес он. «Я такое видел на тренировках у ребят из азиатских республик, но они, ладно, не суть, у тебя было такое же отреченное от всего лицо и совершенно пустой взгляд. Интересно, что ты чувствовал? Я заметил, что учеников уже нет, и мы на стадионе с физруком одни. Формы заученные, тело выполняет их само. Мозг полностью сконцентрирован на дыхании. Он отсчитывает вдохи и выдохи. На одно движение, обычно, вдох и выдох. Вдох на начало движения, выдох на конец. В конце короткая концентрация силы, то есть напряжение всего тела. Сложно. Китаец это нам не говорил. Это реабилитационный комплекс Коновалова, профессора, что мной занимался. И что ты чувствуешь? Снимаются зажимы, неработающие мышцы расслабляются. Легкие работают полноценно. Должны работать. У меня пока сбоят, тело работает, а голова отдыхает. Пустота в голове. Мысли 2. Раз и 2. И все. Интересно. Хотел бы сам попробовать. Приходите. Я здесь буду теперь каждый вечер в 7 часов медитировать. Это разве медитация? Удивился физрук. Это именно медитация, только в движении. Так сказал профессор. Он директор медицинского нейрохирургии в Москве. Имени Бурденко, кажется. Директор института нейрохирургии. Как это тебе повезло, что он тобой занялся? У тебя кто, родители или бабушки с дедушками? Что аж целый профессор и директор Московского института во Владивосток приехал? Я скромно пожал плечами и вопрос проигнорировал. После школы ко мне попытался зайти Валерка Грек. Он ждал меня, пока я наговорюсь с физруком, но я его отшил, сославшись на жесткий распорядок дня. Он соблазнял меня диском Уриахи и плакат Йоурсилф, но я не повелся. Во-первых, он у меня уже был в записи, но я этого сообщать Валерке не стал. Во-вторых, мне не нравился Уриахейб. В-третьих, у меня, действительно, был распорядок дня, которого я придерживался неукоснительно. Как как-то сказал мой внутренний голос. Так вот что, если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить. Не играть, не пить, не воровать, без меня. Жаргон и клички отставить, обращаться друг к другу только по именам, даже тогда, когда мы одни. Чего? Не понял я. Джентльмены удачи, пояснил он. Так вот, по распорядку после школы у меня был обед и короткий, часовой сон. Потом чтение и начитка новых тем к урокам и старых, мной пропущенных за время коматоза. Потом я отводил время на музыку. Либо играл на гитаре сам, либо приходил Громов, и мы играли с ним дуэтом. Я вел ритм, а он соло. Это нужно было ему, в первую очередь, так как школьный ансамбль готовил выступление на выпускной вечер. Они коллективом разучивали песню «Когда уйдем со школьного двора», песню, которая впервые прозвучала в фильме режиссера «Розыгрыш» в 1976 году. Прозвучала в мире моего предка, а в нашем мире она прозвучала еще 4 года назад в исполнении Женьки Дрихлова и теперь звучала из всех радиоточек страны. И не только она звучала, звучали «Белые розы», «Детство», «День рождения», «Глупые снежинки», «Вечер холодной зимы», «Медленно уходит осень», «Светка Соколова». И звучали они в исполнении того школьного ансамбля, который собрал Женька и который развалился, как только он уехал в интернат. Так, между прочим, и объявляли. Звучит песня поэта и композитора Евгения Семенова в исполнении авторского коллектива «Радуга» под его управлением. А то, что членом этого коллектива не было и 18 лет, а его руководителю и того меньше никто не говорил. Вернее, ансамбль в школе был, но аппаратуры той, что была у Женьки, не было, а состав как-то не складывался, хотя смена поколений произошла, и в коллектив влились очень музыкально одаренные ребята. Драйва не было, как сказал Громов, а я посмотрел на его пассивно-грустное лицо и подумал, что драйв надо искать в себе. Меня гитара интересовала просто, как навык, имевшийся у предка, который грех было не развить у себя, как и ушу с карате. Моя карьера самбиста прервалась, а без спорта жизнь хоть и прекрасна, но непривычна. Баскетбол с волейболом тоже требовали прыжков и ударов, а значит, были для меня неприемлемы. А вот карате с ушу для меня стали отдушиной. Я махал руками и ногами с упоением. Причем, несмотря на противоположность стилей, у меня получилось сразу их увязать через микросекундную концентрацию силы и напряжения всех мышц тела. Как сказал предок, карате в твоем исполнении стало интереснее и опаснее, как и ушу. За 3 месяца тренировок я растянул оба своих шпагата до максимума и мог проворачивать таз, переходя из одного в другой. Научился бить маваши и йокогири выше головы, научился много отжиматься на кулаках и пальцах и приседать. А чем мне еще было заниматься в больнице? Книжки я любить перестал. Пытался рисовать, но моя прежняя память была стерта, а память предка не вызывала картин, которые можно было перенести на бумагу. Хотя, карандашные портреты профессора, врачей и студенток-практиканток имел место, однако профессор их изъял и присовокупил к научному труду, пообещав сделать с них копии и вернуть потом. Сегодня Громов не пришел, и я сам попробовал наиграть соло из его репертуара. Как Сергей играл, я видел многократно, и вот теперь на слух повторял соло, проверяя свою визуальную память. Получалось так себе, но не прекращал вспоминать, попутно импровизируя. Благо, что имелась запись песни, под которую можно было тренироваться. Музыкальный час пролетел незаметно, и я снова вернулся к урокам. Потом у меня была готовка ужина. Мама заранее выложила мякоть, а я скоренько накрутил фарша для котлет, проклиная нашу и вспоминая электромясорубку из другого времени. Как не правил папа ножи, мелила наша мясорубка плохо. Фарш я хорошенько замесил, отбил и поставил в холодильник. И тут позвонили в дверь. «Кого еще черти принесли?» — спросил я громко, подходя к двери и, не гладя в глазок, открывая. За дверями стоял Громов. Он, как всегда, менжевался и ничего не говорил. «Что, Сережа, проходи, чего стоишь?» «Не-е-е, ты пошли». «Куда?» – удивился я. «У меня скоро мама придет, кормить надо». «Что ты из себя строишь мать-кормилицу?» — вдруг грубо спросил Громов. «Я специально выждал час, зная про твое расписание. Тебя наши ждут». «Кто наши?» — не понял я. «Ну, у Андрюхи Тихонова днюха, у него и собрались. Он что-то сегодня забыл тебя пригласить. Послал меня, сам не может, гости у него. Ты охренел? Как я без подарка приду? Гитару бери, слабаем». Громов захихикал. На него находили иногда моменты, когда он, вроде как беспричинно смеялся. Одному ему известным мыслям: «Ты, как злодей из американского комикса», — сказал я, понимая, что не идти нельзя, а дарить нечего. «Чего?» — не понял Серега моей шутки. «Забей, чего?» — снова непонимающе спросил он. «У меня подарка нет. Возьми бобину с Пинк Флойдом. Себе потом запишешь снова». «Логично, жди». Согласился я, написал маме записку, упаковал гитару в чехол, взял подарок и вышел. Андрей Тихонов, Громов его, почему-то, звал Тихоновым, с ударением на «а», был высок, спортивный боевит, без сомнений встревавший в заварушки типа подраться с представителями другой школы на каком-нибудь сборе, например, спортивного ориентирования, чему я был непосредственным свидетелем. Он немного, около года, позанимался боксом и с его ростом и длиной рук вырубал любого в уличной драке, что было очень полезно в походах в центр города, например, на футбол. В 11-м доме старше ребят не было, а вот в 9-м были. Года на 2-3 от Тихонова, Витрюка и Громова, и, естественно, на 3-4 от меня. На футболе мы так и вели себя, разбившись на возрастные подгруппы. Старшие впереди, а младшие на подхвате. И мы били, и нас били. Бывало всякое. Но ребята, все были боевые. Витрюк Сашка занимался в основном футболом, но играл и в хоккей, и во все другие спортивные игры. Однако был невысокого роста, что мешало ему лидировать в баскетболе и волейболе. У нас был дружный двор, но все-таки на дни рождения в соседние дома мы не ходили. Это был мой первый день рождения у Тихонова. Буду называть его так, Громов же лучше должен знать, раз учится с Андрюхой в одном классе. «О, Серега с Михой, пришли», — сказал открывший дверь Валерка Гребенчук, представитель соседнего с Громовским дома номер 9. Полный по комплекции и совсем не спортивный парень, ничем не проявлявший себя во дворе, но уже учившимся в политехническом институте. Было дело, мы с ним в том году подрались, и я победил за счет борьбы, хотя он и был много тяжелее меня. Однако мы с ним быстро замирились и негатива друг к другу не питали. Все они были меломанами, потому что у них был Громов и Наташка Примаченко. Почему-то все дети одного возраста 11-го дома учились в одном классе. У нас такого не было. У Наташки отец был каким-то штурманом на сухогрузе, постоянно ходил за границу и снабжал ее самыми передовыми пластинками, потому что она от них балдела. Это была первая и единственная девчонка-неформалка в нашей школе, открыто фанатеющая от западного рока и носящая джинсу, едва ли не с 6-го класса, несмотря на строгий дресс-код для девочек. Просто это была юбка, но джинсовая. И она с 8-го класса стояла на учете в детской комнате милиции за то, что на резонный, по мнению всех, вопрос какого-то дежурного учителя, почему не в форме, она спросила, а с какого хера я буду ходить в этом коричневом говне? Она имела в виду коричневое платье с черным фартуком. Хе-хе. Несмотря на учет в милиции, Наташка училась очень хорошо, почти на отлично, и школа постепенно смирилась. Вскоре и некоторые из нас стали нарушать школьную форму одежды, вплоть до цветастых рубашек у мальчиков и ажурных блуз у девочек. Да, Наташка заправляла везде, верховодила она и здесь. Чем-то она походила на Настю Полеву, исполнившую эпизод в фильме «Брат» со своей песней «Один». Наташка, как оказалось, играла на гитаре и теперь, судя по манере и ритму, исполняла что-то из Битлов. Я прислушался и после двух тактов понял, что это «Let It Be 2». Громов тут же расчехлил свой инструмент и принялся ковырять соло. Я же свою гитару поставил в уголок и присел на табуретку. Квартира у Тихоновых была трехкомнатной, так как заселялись они, когда имели старшую дочь. Дочь съехала к мужу. Квартира осталась на троих. Вот мы и имели сейчас аж целых две комнаты в своем распоряжении. В зале был накрыт стол, где сейчас сидели взрослые, а в Андрюхиной комнате сидела наша Брашка. День рождения, скорее всего, не только начался, и взрослые выпить уже успели столько, что разговор за столом завязался о работе. Парни тоже уже, как видно, накатили портвейна, который на школьном Андрюхином столе стоял открыто. Тут же стояли и минимакная закуска. Вслед за нами в комнату заглянула женщина. «Так, Андрей, срочно накорми Сережу и этого мальчика. Или пусть за общий стол идут. Пойдешь за стол?» Сергей, увлеченно наяривавший соло Харрисона в проигрыше, даже не обратил на предложение внимания. Пришлось кивать за обоих. Есть я уже хотел. Причем, хотел почти постоянно, но себя сдерживал режимом и распорядком дня. Тогда пошли. Один отрывок из КФ. Брат, HTTPS в квидиару видео 218 952 048 456 239 2021. 2 Let It Be, HTTPS в квидиару видео 106 207 571 664 035. Глава 19. Андрюха, кивнув мне на приветствие и поблагодарив за подарок, тоже увлеченно внимал Наташке с Сергеем, а поэтому я незаметно ретировался и сел туда, куда посадили, и стал есть то, что наложили на тарелку. Крабовый салат и голубцы. Разговор шел о каком-то походе по Атлантике, заходе в Египет, и я понял, что часть гостей, военные моряки, сослуживцы и друзья хозяина дома, а другая часть родственники, но тоже, люди в секреты государства посвященные. Ел я медленно, а потому, через 5 минут сидения за столом был в курсе секретного перехода подводной лодки специального назначения П-69 в Северную Атлантику вместе с экипажами комплексов «Селигер». Как оказалось, это глубоководный аппарат с гидронавтами на борту, который на тросе по дну тянула подводная лодка. От услышанного у меня приоткрылся рот, я подавился кусочком хлеба, закашлялся, и на меня обратили внимание. «Вы кто, юноша?» – спросил меня суровый на вид гость. Суров он был потому, что так хмурился, что, казалось, его кустистые брови совсем закроют глаза. «Ира, кто это? Что за шпиона ты нам подсадила?» «Это не шпион, это гость Андрея. Он только что пришел», – сказала хозяйка квартиры, «и еще не кушал. А вам бы только государственные тайны за столом выбалтывать. Вон, все ЦРУ с Ми-6 собрались вокруг нашего дома. Я вот возьму и напишу на вас рапорт, как положено, между прочим». «Да, я ничего и не понял», — проговорил, пожимая плечами я. «Селигер, какой-то, озеро такое есть, твою, дивизию». Схватился за голову кто-то из гостей. «Забудь это слово, мальчик», — сказал хмурый дядя.